Алло. Ку-ку. Екатерина Евгеньевна. О, прорезались. Ну да. Здравствуйте. Это звонок с компании ОМФК ЦФП «Вива Деньги». Галкин Максим Сергеевич, запись нашего разговора. Являетесь должником нашей компании. Почему не платите? Я проблемный заемщик. Что? Проблемный заемщик я. Вы не проблемный заемщик, вы должник. А должник только после суда Вы, бывает. да, вы в этом уверены? Есть Абсолютно. 230-й федеральный закон, статья 2, пункт 2. Вы Это являетесь должником уже 163 дня. Отлично. Мне это Долг у вас нравится. 37 173 рубля. Ой-ой-ой. Времени для возврата. Сегодня до вечера. И что дальше? Не поступают денежные средства. Ага. Мы имеем полное право ваш Полное. долг продать в Да коллекторскую плевал, компанию. там весь монитор уже шумит. Работают они по месту регистрации. Прям Ваш а в доход чем их уверенный. работа состоит, а? Узнаете. Знаю, За действия заинтриговал коллекторской меня компании Галкин. мы не будем нести никакой ответственности. Да, Методы ну хорошо. взаимодействия они будут Ой. выбирать самостоятельно. Да, И да, будьте да. уверены, Ой, вы как вернете все страшно. до Как... Да, копейки конечно, и в конечно. кратчайшие сроки. Все? Поэтому, Екатерина Евгеньевна, Ага. где у вас эти денежные средства, нас не интересует. Конечно, конечно. У вас есть время сегодня до 8 вечера. Боюсь, боюсь. Вы меня хорошо услышали? Плохо, плохо. Повтори Плохо? еще раз. Деньги поступают на счет Ни в сегодня, да или коем нет? случае. Я хочу Ни в посмотреть на вот эту коем случае. вот этот коллектор Соответственно, хочу. я фиксирую вам отказ от оплаты. Ты что Ожидайте ты? последствий принятого вами решения. Протри только монитор, сейчас Можете плевал весь. звонить Ты весь монитор плевал, родителям, протри. занимайте А у то сейчас видно соседей по плохо 100 по будет. 200 рублей. Будет плохо Сумма видно, что тебе там написано 37 в твоем скриптике. 173 рубля. В скриптике Екатерина твоем плохо Евгеньевна, будет видно, еще что раз написано. подчеркну, за Подчеркни. действия коллекторской компании мы не Отойди. понесем никакой ответственности. Ни Молодцы. гражданской, ни уголовной. Да? Поэтому ищите деньги. Да. До 8 у вас есть время. Не буду. Ничего платить. Алло. Алло. Алло. Ой, сейчас. Ну, Надежда Анатольевна, вы здравствуйте. Чего-чего? А Алло. что вы не раз слышали? Надежда с вами говорит. Здравствуйте. Да, здрасте. А вы кто? А мы Войтова Антонина Николаевна, компания МБА «Финансы». Специалист компании, разговоры записываются. Еще раз, Адрес как вас зовут? Ульяновская, 22. Что-то я не расслышала. Антонина Николаевна Войтова меня зовут. Антонина Гвоздева? Николаевна, Надежда. Да, пусть будет так. Не, мне не Войтова. надо не пусть будет, мне надо как на самом деле. Я, вы знаете, я дважды повторила, не Ну, повторяю, у вас там такой фон вообще, эта у вас там информация для очень вас плохо не столь слышно. важна. Мне У вас важна, раз 43 я срок, спрашиваю. Надежда. Раз я спрашиваю, Вам значит, для необходимо меня задуматься, а эта это не вопрос. информация важна, А то думать понимаете? об этом И придется не дома надо уже, меня Надежда перебивать, Анатольевна. понятно? Там, если Давайте так еще и раз не будет четко и ясно информация... говорите свою фамилию. Так, Громко, еще раз четко и ясно четко, говорю. ясно. 46 200 Вашу ООО «МФК Займ Онлайн». Услышали меня, Надежда Анатольевна? фамилию До четко, 90 громко дней и ясно. просрочка. Слышно Вашу хорошо фамилию. вам? Еще повнятнее? Вашу фамилию. Разъяснить еще разочек. Громко, 382, Надежда Анатольевна. Статья, на основании которой ООО «МФК Займ Онлайн» в скором времени продаст кредит. Хорошо слышно вам? Информацию у вас приняли прекрасно. Я ничего Я, в принципе, смысла не вижу беседу с я вами продолжать. Информацию воспринимать, я так понимаю, не способны по телефону, не поэтому в скором времени не сотрудники придут домой. воспринимать. Хорошего дня. Вам плохо. Алло, Олег. Алло. Алло. Да? Здравствуйте, я могу с Олегом поговорить? Нет, его сейчас рядом. Нет, а вы кто, не подскажете? Не, а вы это кто? А я с Ижевска звоню, девушка. Это глав финансов, из отдела. Меня зовут Виктор Манцов. Тут в Ижевск там поступили документики на него, на работу. Он денег задолжал нам. Очень такую неплохую сумму. Вот мы Кому его ищем, сейчас не ждем. поняла? Глав финансов. Главная финансовая компания. Он деньги брал у нас. тайм брал. На две недели, в итоге уже в течение 3 месяцев он вообще в потерях. Я просто думаю, что с ним делать. Документы подкинули на выезд, сказали по адресам проекта решить вопрос. Вот. Но на связь он вообще не выходит никак. Даже не пытается. Подкинули? Да, кому подкинули? Ну, нам, выездной отдел, город Ижевск. Нам скинули договор. Выездной отдел откуда? Выездной отдел главной финансовой компании. Мы работаем на выезде по хорошим суммам. Мы заработаем с должниками. И что, ну, хорошая сумма? Прям очень? Такая приличная. Ну, можно поработать, как бы. То есть не простят. Мы не простим ему это. Не, ну какая она? Ни копейки не вернул. Ну, 66 тысяч там. Сумма нехорошая. Можно поработать. Ой, вы меня же испугали, я уж думал, там полляма. Ну, не полляма, но тоже такая сумма сладкая, я бы сказал бы. То есть сумма... Мы просто работаем за комиссию, понимаете, 50%. У меня люди работают за комиссию 50%. То есть вы коллекторское агентство, сумму... да? Нет, мы работаем... Это компания «Главфинанс», главная финансовая компания. А Браво я работаю под уверенностью от компании. Браво у нас, да, я работаю на «Главфинанс». На я часть «Главфинанса». А, вы вообще физически... Кстати, «Главфинанса». Нет, ну я представляю компанию, как это лицо. Просто у нас разные отделы выездные. Сейчас скажете, ну понятно. Все, нет, разобрали. Именно «Главфинанса». Вы мне скажите вообще, что с ним делать, как его искать? Потому что руководство нервничает, из-за этого нам сказали, нас будет дрючить просто за его договор каждый день, нам надо его найти, желательно в кратчайшие сроки. Как-нибудь это возможно сделать? Поищите. Ну, вот я вот, мне кто звонит, я передаю, он никому не перезвонит. Единственное, что так вам могу сказать. Так, а вы кто? Вы скажите вообще. Вы... Я жена кто? Кто? Мама кто? Жена. А, жена? Ага. Здорово. А что же он сам-то не берет телефон? Так даже это мой сейчас номер, уже давно. А он чем занимается? Почему не возвращает деньги? Вот я что, знаю, что ли? Он со мной это не обсуждает. Бывают разные семьи. Некоторые там бабы финансами управляют, а он никого не слушается. Ну, вы же понимаете то, что мы просто так это не оставим. Ну, а что, я-то что сделаю? Работайте. Ну, слушай, ну скажите мне, вы же тоже, вы же с ним проживаете, да? Ну, нет, мы уже, ну, не там сейчас проживаем. А вы можете сказать, где вы находитесь? Ну, мы подъедем, просто надо документики подписать. А вы по почте присылаете с уведомлением? Нет, лично. По почте смысла нет, лично, понимаете? Я хочу приехать и ему прям к лицу предоставить все документы, понимаете? К лицу прям. Ну, вам в Москву. Я хочу просто подъедем. В глаза посмотреть. В глаза хочу посмотреть в на человека. В Москву тогда вам подъехать придется. А что, вы в Москве сейчас находитесь? Ну да. У нас тоже есть свои люди в Москве. Ну пусть подъезжают. Так это вам же хотелось просто, в глаза посмотреть. Понимаете, он просто, ну, не тем людям перешел дорогу. Как бы мы компания, которая не прощает никому долги, в суд мы не обращаемся, мы взыскиваем сами. Что будете делать? Замки заклеивать, да, бегать по подъездам или что? Нет, я просто хочу единственное сказать то, что и он, и вы будете вибрировать, как электробритва. Ну как? После нашей работы. В связи с чем? Ну, вибрировать будете. Как электробритва Браво, понимаете? Вы вместе с ним. Ну, он, конечно, побольше. Как он вибрирует? Не, ну ведь и как можно вибрировать? Электрошокер у нас, что ли, будете лупить? Или ну, что? Практически. Ну как, физическое, значит, будет на нас воздействие какое-то, да? Да какое воздействие физическое? То, что вы его жена, это уже воздействие на вас, вы понимаете? Да вы что, я вообще пофигу, если честно. Скажите, вы его, да, довели до этого? Вы его довели? Ну, у него еще любовница есть. Наверное, скорее всего, это она, потому что он там на нее, походу, все спускает. Я понял. Просто, ну, он такой прям взрослый мужчина, который за свои слова, поступки отвечает, что даже номер телефона где личный дал вам. Где вы таких мужчин видели, а в последнее время уже таких вымерли, как мамонты, нормальные мужики, которые ну, вот за свои слова отвечают и так далее. Так а что вы его не бросите-то, как собаку? А кому я что еще нужна-то? А, вы нашли друг друга, да? Ну, нет, он-то еще кого-то там нашел, а я-то вообще никому не нужна. Хоть ему нужна. Понятно. Где Олеску искать, скажите? Где искать? Ну, где Олеску нам искать? Где? В Москве, говорю, мы торчим сейчас. Что еще раз? В Москве мы. Ну, а конкретно где вы? Где живете? Адрес? Ну, давай. Адрес, ну, конечно, да. Улица Кузнецкий мост. Угу. Написал? Ну, а дальше? 16/5. Угу. Квартир 15. Снимаете? Нет, у знакомых. А знакомых кто фамилии, можете сказать? Не, фамилию знакомых не буду вам говорить. Вы что, ну, еще... Они еще знаю. Вдруг вибрировать начнут. Ну, ищите. Все будут вибрировать. По Олежке будут вибрировать. Ищите. Я вам обещаю. Давайте, как будто вам-то не вибрировать. Готовьтесь. А вам я посоветую самое красивое... Самое красивое платье одевайте и губы красите. Готовьтесь. Да. Красивое? Подъедут мои сотрудники, да. Так они а любят вдруг красивые вы мне вещи. Его испортите своей вибрацией? И Олег тоже пусть одевает платье. Все, готовьтесь. Олег, у него нет вместе. Платья, а в мое он не влезет. Вы ему скажите, что он на стульчик встанет, на табуреточку прямо перед подъездом, ага. И будет вслух громко и четко читать условия договора. А, условия да, договора? Да, будет вслух читать, да. Где а бы еще его взять-то? И аплодировать. Кинь мне по WhatsApp условия договора, хорошо? Я тебе мог бы кинуть, но что-то только другое, понимаешь? Давай, я не хочу с тобой разговаривать. Чего ты не поговорим. Хочешь? Готовьтесь. Так ты же из ИЗСК не поедешь в Москву. Алло? Да. Здравствуйте, Надежда Анатольевна. Да. А помимо «да», вы еще слова знаете какие-либо? А что это за хамство? А что вы только дакаете? А что за хамство? Я с вами поздоровался, а вы да, говорите. А если я не хочу с вами здороваться? Вы такой вариант не рассматриваете? Нет, не рассматриваю. Ну вот рассмотрите. Нет, Надежда Анатольевна, вы почему до сих пор не считались нашей компанией? Какой? Кто вы вообще? Зовут вас как фамилия, имя, отчество? Только что я вам это сказал, а вы это не сказали, вы это пробурчали себе. Только что я это сказал. Чао, подумал. Давайте повторю, чтобы информацию еще раз услышали. Да. Евтлов Андрей Викторович, компания smartmoney.ru, разговор записывается. Как услышали? Да. Как услышали? Как слышно меня? Ромашка, я Василек. Вы не пьяны сегодня случаем? Да нет, еще пока. Еще пока нет? Да, еще не. Вы приходил, в полицию вызывали вас? Конечно. Конечно. То есть вопрос решать не намерен. Вот своими этими заявлениями удивите, уже вы жутко. Надежда, вы не собираетесь решать вопрос, да, добровольно в рамках телефонных переговоров? За то, что вы на меня заявление в полицию написали, все, ничего вам не видать. Правильно понял. Естественно. Давайте фамилию, имя, отчество и то, что вы отказываетесь исполнить обязательства. А что вам мешает? Вы чего-то боитесь? Я по заказу не работаю. А я не говорю, что вы что-то вам заказывали. Я говорю, по факту свои слова повторите сейчас. Я такая-то отказываюсь от оплаты. Я такая-то отказываюсь от оплаты. Фамилия, имя, отчество, отказываюсь от оплаты. Такая-то. А ваша фамилия, имя, отчество, это фамилия, имя, отчество? Фамилия, имя, отчество. Угу. Эту запись тоже приложим к делу. Давай, уже один раз приложил. Допрыгайтесь уже. Уже скоро допрыгайтесь со своими этими заявлениями. Уже все, я говорю, все эти менты все ржут уже над вами. Генеральная прокуратура там, кстати, есть так, чтобы так, на всякий случай. Там уже коллективная жалоба. Да. Ну, я в ней не участвовал, но в Генеральной прокуратуре уже на вас лежит коллективная жалоба. Так, не успели-то поучаствовать. Да, что-то не успела. Вот тормоз я, видать. Бывает. Ну...